А когда город остался за мостом и машина въехала в пригород, он словно очнулся и спросил, вспомнив о не менее важном. «Надолго меня туда, в теплую нору? Пока не знаю». Даже в голосе Белостенного тлела неопределенность. «Думаю, на время обычных школьных каникул». Но Вереск вздохнул, затаившись. «А если в деревне помогут, там Трисмегист, Ривер, Коннор. Они сильные маги. Даже Джерри, который обладает громадной силищей, но не задается ни перед кем. И там Колр, который однажды уже помог, заблокировав дикую магию, которая в деревне чуть не убила его. Вереск, не возражаешь, если мы заедем в пригородную школу и возьмем кого-нибудь из ребят с собой?» — спокойно спросил Эльм. «Нет, не возражаю», — чопорно от неожиданности ответил мальчишка. Он стал думать о том, как увидит сестру, как она обрадуется ему, как он обрадуется ей. Он даже представил, как они идут навстречу друг другу, постепенно ускоряя шаг, чтобы обняться, крепко, как обнимаются самые родные люди после долгой разлуки. А Космея при виде него насторожилась так, как будто заранее ожидала от него подлости. Он понимал ее. Ребята из деревни спасли его, помогли уйти из старого города, а он вернулся туда. Но внутренний Вереск поджал губы и ответил на ее логичный вопрос, почему он здесь, так, как будто и не брат ей. Церемонно, как какой-то. Суета и неразбериха на школьном дворе даже порадовали его, потому что захотелось в первую очередь увидеть, что у сестры не все ладится. Очень захотелось. И было обидно, что он сам создал барьер между собой и Космеей. А Мускаре, близко друживший с его сестрой, вообще к нему не подошел. И только когда он увидел Коннора, а за его спиной ребят братства, что-то внутри вдруг улеглось, словно до сих пор там бушевала болезненно хлесткая зимняя буря. Он успокоился. Как будто только одно появление Коннора подсказало, что все будет хорошо. Вереск еле усмехнулся, вспомнив. На школьном дворе пригородной школы он заметил хорошенькую девочку-эльфа, которая, уходя со двора, оглянулась на него. В ее глазах светился слабый интерес к нему. И сейчас он сильно желал, чтобы ее интерес относился к нему самому, а не к его уродливо бритой голове и черной бесформенной хламиде. А еще, вспоминая потом о ней, Вереск думал, что эта девочка и ее интерес к нему как еще одна хорошая примета. Может, и правда, все обойдется. Может, и правда, именно в теплой норе ему помогут. А потом приехал Джерри и доброжелательно сказал, что он и Селена рады, что он, Вереск, приехал в деревню на каникулы. И, сколько мальчишка не всматривался, сколько не вслушивался, насмешки в его голосе не уловил. А когда его встретила Селена, он вышел из машины, ожидая града насмешек от ребят, высыпавших из других машин, но им было некогда смеяться над ним, он это видел отчетливо. А Селена торопилась к нему. Он недоверчиво смотрел, как она улыбается ему, но, когда она обняла его, стало так тепло, как будто она не просто поделилась с ним силой, но обвила невидимыми оберегами. Он сорвался. И знал это. Вот только что именно сделал с подачи демонической сущности, он не знал. Но долгое время ловил на себе испуганные взгляды Колина. А еще заметил, что процион Нот обходит его стороной, хотя до отъезда в храм они даже немного сдружились. Помрачнев, Вереск предположил. Наверное, сущность заставила его убить Проциона, но вовремя вмешался кто-то из братства. Никто из братства не упрекнул его. Даже Мирт. Впрочем, Мирту самому доставалось от своего инициированного, не видениями, так настроением. Вереск сердито промолчал о том, что заметил. Среди привычных колец его личного мастера инициации появилось еще одно. Судя по радужному фону вокруг него, из которого для посвященных складывалось порой даже имя, Мирт сделал блок от своего ученика. Стиснув зубы, Вереск из-под лобья следил за пальцами Мирта каждый час. И даже то, что его мастер инициации старается это кольцо надевать нечасто, не успокаивало. Было особенно обидно, потому что Вереск силу Мирта еще ни разу не брал и не просил. А еще страшно завидно. Мирт чаще такой спокойный. Ему бы, Вереску, такой покой. И только сейчас, на кладбище, мальчишка догадался, почему мастер инициации время от времени закрывается от него. Вереск привык думать о том, что он может иной раз, в трудных для себя случаях, обращаться к Мирту за помощью. Но забыл, что связь идет в обе стороны. Возможно, мастер инициации испытывает его, Вереска, чувства. И Мирту, привычному к покою, это как раз-таки очень тяжело. Хотя тоже, какой покой. Его младший брат Гарден, насколько успел заметить Вереск, до сих пор время от времени переходит в свое странное состояние, в котором отключается от внешнего мира. А Мирт наверняка из-за этого переживает. Вереск вздохнул, а потом оглянулся, ибо, как сейчас выяснил, некоторое время стоял, обернувшись к теплой норе, хоть ее и не видно за деревьями и высокими кустами кладбища. Игра, она тоже как-то странно повлияла на него. Он попал в команду Джерри, как и братство, кроме Мирта. Когда Ирма со своим дружком неожиданно для всех начала, как заправский снайпер, отстреливать противника, к которому относился и он. Вереск застыл, завороженный ее внезапной точностью, и даже громкая суматоха вокруг не привела его в себя. Но, когда на него резко кинулся Колин и сбил с ног, ярость вспыхнула такая страшная. Этот оборотень позволяет себе. Додумать не успел. Их обоих крепко схватили за воротники и так жестко втянули по земле за защитный валун, что Вереск едва не выпал из куртки. «Ну, что?» — спросил запыхавшийся Джерри, усмехаясь. «Живые?» И, эхом после его слов, над ним, падающим после удара Колина, летит порция краски, выпущенная из маркера Ирмы. Ему помогли встать, и он мгновенно обернулся к все еще сидящему Колину, который побаивался вставать из-за тесноты за камнем. Протянул руку, в которую мальчишка-оборотень, не сомневаясь, вцепился. И снова эхо. Кажется, Колин простил ему неудачное покушение на жизнь своего любимчика Проциона, оглянулся и замер. Четверо магов тщательно выплетали в изголовье осевших от старости могил то, что разительно отличалось по цвету от серости унылого зимнего денька с вкраплением черного и тускло-белого. Казалось бы, бесконечное количество пентаграмм повисло в воздухе, наполняясь призрачным лиловым светом с живыми, легко перемещающимися внутри них потоками голубого и зеленого. На кончиках пентаграмм сияли солнечно-желтые круги, изредка сверкающие крохотными ослепительно-белыми звездами. Вереск забыл, что надо дышать, забыл, что нужно моргать. Странное сооружение напоминало какую-то башню, которую маги сосредоточенно достраивали. Причем вскоре, привыкнув к поразительному прозрачному строению, Вереск обнаружил, что чаще всего храмовники и университетский маг Понцерус обращаются с вопросами к Трисмегисту. Вот они со всех сторон вписали в эту башню тонкие пронзительно-фиолетовые линии, которые поначалу выглядели суматошно пронизывающими магическую фигуру. Но вот Трисмегист выпрямился от основания башни и воздел руки над ее вершиной. Фиолетовые нити взметнулись к его ладоням, а потом выстрелили вниз и в стороны. Получилось, теперь они, сами почти нереальные, держат всю композицию на себе. Храмовники обернулись к Вереску. Трисмегист, вставший за башней, молчал, опустив руки, безразлично и доброжелательно глядя на мальчишку сквозь сияние упорядоченного разноцветия. Тот сглотнул и, инстинктивно понимая, что должен делать, но все же неуверенно пошел к магической фигуре. В шаге от нее он все-таки вопросительно поднял брови, глядя на эльфа-бродягу и видя только его. Трисмегист кивнул, и мальчишка, затаив дыхание, шагнул в башню. «Что бы ни случилось, не бояться», — монотонно предупредил его старый эльф. Теперь Вереск не мог думать больше ни о чем, кроме как о прячущейся в нем демонической сущности. Но думалось тоже как-то странно. Тем же эхом он вспоминал, как ушел из теплой норы. И почему? Равенство. Он понял, что его уравнивают с оборотнями и даже с троллями. Он смотрел на Коннора и поражался, почему самый сильный маг в теплой норе, а то и во всем городе, ведет себя так, будто он самый обычный мальчишка. Он бы, Вереск, на его месте потребовал к себе соответствующего отношения. Он, будучи сильным и умным, как Коннор, мог бы отомстить всем тем вампирам, которые заняли их дом и заставляли его сестру, Космею, работать там, где должен работать тролль. Он бы отомстил всем и занял бы дом заново, и заставил бы этих вампиров работать на него. С магической силой Коннора и его умениями это было бы так легко сделать. А Коннор продолжал учиться и смеялся тогда, когда неудачно шутил Колин. Восхищался скульптурками Кама, впрочем, за благоговейное изображение Космея Вереск снисходительно относился к троллю. И Вереск понял, что теплая нора так уравнивает, что лучше бы бежать из нее. И сбежал. Храм некромагов должен был поднять его на ту высоту, на которой остановился Коннор, а потом должен помочь Вереску превзойти мальчишку-некроманта в его силе и знаниях. Но что-то странное началось с того момента, когда Вереска и тех, кого приняли в тот раз вместе с ним, просто постригли. Поглядывая в кабинетное зеркало для магических опытов, Вереск видел лысого, как выразилась волчишка, себя и таких же лысых ребят за своей спиной. Ребят, сидевших за учебными столами, его двойниками. Или он был их двойником. И вот тут ему стало страшно. Он почувствовал себя одиноким, среди множества своих копий. И начал вспоминать. Коннор, сидящий с пустыми глазами, но с едва заметной усмешкой, потому что ушел в прекрасную, по рассказам ребят, библиотеку. Колин, легко болтающий с мальчишкой-драконом Хельми, на языке, ни слова из которого Вереск не понимал. Мирт, с забытой улыбкой на губах, жадно изучающий переписанные рукой Колина книги. Причем не только переписанные, но и переведенные. Мечтательные глаза Мики, который смотрит в книгу с головоломными деталями и схемами, но видит за ними явно нечто иное, чем простые цифры и детали. Да, ему стало страшно. Он, как и остальные ученики некромаги, учит то, что им дают. А братство учит то, что дают в школе, и много чего другого, помимо школьной программы. Но ведь мальчишек никто не заставляет учить, помимо. Пока еще не поняв, что из его наблюдений выходит, Вереск попробовал сам учиться большему, чем давалось в некромагическом храме, и с громадным изумлением понял, что ему неинтересно. Даже желание превзойти в науках братства не заставило его сесть за учебники, а ведь именно из-за этого желания соперничества он ушел из теплой норы. И Вереск растерялся. Он не понимал. Братство играло в игрушки, но при этом опережало его в развитии, а значит, и в силе. Нахлынула такая сильная обида и на них, и на себя, что Вереск вообще опустил руки, потерянный, что же делать дальше. И тут подоспела инициация. Вереск сильно надеялся, что эта инициация сумеет заставить его взяться за ум. Но получилось иначе. Сначала он не знал, что с ним. А когда узнал, его мастер в первые дни боялся, что Вереск испугается демонической сущности. А потом мастер испугался того, что начал делать его неудачливый ученик. Вереск фанатически закопался в книге, изучая типы и видовую принадлежность демонических существ. Он не спал даже ночами, когда была возможность посидеть в библиотеке. И горько кривил рот. Скажи он кому, что он бросился в науки о демонах, потому что вспомнил о братстве, поверили бы ему. А ведь он не упал духом после известия о вселении в него сущности только потому, что первая мысль после этого известия заставила его поднять голову. А что бы сделал на моем месте Коннор? Он представил себе братство в мансарде, представил себе кроватную пентаграмму, и поэтому взялся за книги. Нет, ему не удалось ничего найти, и потом стало хуже, но все чаще на ум приходили странные мысли о том, что демоническая сущность вселилась в него именно потому, что он дал слабину. Слабость заключалась в том, что он обуреваем необоснованной гордостью и обидой. И еще были какие-то непонятные обрывки мыслей, что теплая нора не уравнивает своих обитателей, а дальше он формулировать не мог, и все же, и настал тот миг, когда он крепко пожалел, что ушел в некромаги. «Искренне ли ты жалеешь об этом?» Он вздрогнул и машинально облизал пересохшие губы, с недоумением обнаружив, что у него болит горло. И внезапно понял, что последние мысли он не проговаривал про себя, а высказывал вслух. Изумленный, он взглянул на спросившего. Трисмегист смотрел на него сквозь сияющие упорядоченные схемы и структуры заклинаний, похожие чем-то на те, что Вереск видел в технических книгах Мики. Смотрел спокойно и выжидательно. «Да, ты осознал, что желание стать не лучше, а выше, это слабость. Да-да, сумей перенести изгнание». Эти слова прозвучали даже не приказом, а простыми словами обыденного разговора, и Вереск не сразу понял, что от него требуется. Но когда стены башни, куда он добровольно вошел, дрогнули, он выпрямился и мысленно пообещал: «Сумею». Тварь вылетела из него так, как он не ожидал. Вылетела и врезалась в стену неожиданно упругую. Вереск даже отшатнулся, решив, что демоническая сущность немедленно по инерции движения оттолкнется от стены башни и снова вляпается в него, своего носителя. Но стена только вздрогнула и мелко-мелко закачалась от стараний твари отлепиться от нее. Вереск видел косматую спину твари, похожей в физическом теле на некое животное, и поражался, что вот это сидело в нем так долго, выпивая его силы и заставляя его. Он прикусил губу. Он хотел властвовать, но дал этой низшей дряни возможность властвовать над ним. Коннор бы себе этого не позволил, быть захваченным низшей демонической сущностью. Неужели его загадка в том, что он легко относился ко всем своим силам, не считал их чем-то высшим? Тварь отодрала морду от стены, оглянулась на него и пронзительно заверещала. Вздрагивая от страха, что она вернется в него, Вереск суматошно думал: «Я не знаю, почему так, но я обязательно пойму, почему Коннор внешне легкомыслен, с такими силами и умом, с такими знаниями. Я постараюсь. Нет, я сделаю это, пойму». А Трисмегист обошел башню и вместе с Пертом принялся опутывать тварь в солнечные круги, легко снимая их с пентаграмм, пока Ильм лепил вокруг них защиту. Братство проснулось. Мальчишки переглянулись в темноте и почти одновременно надели кольца, блокирующие от них Вереска. Тот, освобожденный от манипулирующей магии Коннора, мгновенно провалился в глубокий сон, и мальчишки получили возможность поговорить. Для чего все осторожно перебрались на кровати Коннора и Мирта и уселись друг напротив друга. Помолчали, не зная, с чего начинать разговор. «Не знал, что он завидует мне», — прошептал Коннор. «Он хоть раз надевал браслет с нашими снами?» — шепотом поинтересовался Мика. «Нет, я помню, один мы ему показывали, но мне не нравится, когда он думает, что нам это все так легко достается. Считаешь, он про меня из-за этого так думает?» — задумался Коннор. «То есть мы это ему, конечно, кое-что рассказывали, когда готовили ловушки для снов, но он не воспринял это всерьез», — закончил Мирт. «Он думал, мы все сочинили, чтобы заставить Белостенных раскаяться. Надо будет еще раз рассказать ему обо всем и попросить Ирна объяснить ему, откуда у него такие шрамы на спине», — тихо сказал Колин. «Вереск должен поверить, иначе он будет считать, что и мы немного, но превышаем себя», — подсказал Мика. «Чувствуем себя выше того, кто мы есть, предположил Хельми. «Ага», — согласился Мика. «Ладно, это сделаем», — деловито сказал Коннор. «Пока». «Слушайте, а мы так и не узнали, кто эта демоническая сущность», — напомнил Мирт, поспешно перебив его. Сон слишком быстро прервался. «Да», — вздохнул Мика, — «так и не узнаем, кто это, знакомый Трисмегиста». «Думал, вы поняли», — с недоумением сказал Коннор, и ребята в изумлении уставились на него. Он удивленно усмехнулся. «Вы что же, не посмотрели на его личное поле? Когда эта тварь повисла на стенках магической башни, Трисмегист сразу прочитал ее, а по-прошлому я узнал старика, который пошел за вереском в Нижний город. Его преподаватель», — ахнул Мика и, согнувшись, оглянулся на кровать в середине кроватной пентаграммы, шепотом переспросил. «Это тот старик, который заметил, что вереск убегает в Нижний город. Дюрин, но разве твари его типа так быстро появляются?» «Тоже этого не понимаю», — виновато сказал Мирт. «Насколько я слышал о них, они появляются из неприкаянных душ, но процесс перерождения слишком долгий. Так почему же этот Дюрин превратился в демоническую сущность так быстро? Он и тогда был страшным», — пробормотал Колин и поежился, вспомнив жуткого старика, вызвавшего дикую магическую силу, чтобы убить путешественников по Нижнему городу. «Не будь там вереска, они бы все погибли. Точнее, не будь там Селены, в чьем личном поле вереск увидел что-то родное». «Ничего особенного», — задумчиво сказал Хельми. «Процесс был ускорен Нижним городом. Дикая магия сделала из старика чудовище, подготовив его к перерождению в злобное существо. А рунный смарагд довершил начатое. Ведь он тоже перенастроился из-за влияния дикой магии. Вы вспомните, как он влияет на эльфов. А потерявшийся нес частный старик легко попал в его капкан. Ведь точно», — подхватил его рассуждение Мика. «Мы-то ушли оттуда, пусть и с грохотом», — любовно вспомнил он. «А его оставили там, умирать без рунного смарагда. Хуже другое», — сказал Коннор и замолк, словно пытаясь что-то решить. «Рунный смарагд стал его неотъемлемой частью. Мы как будто вырвали этому старику сердце. А винил он в произошедшем вереска. Ведь если бы вереск не сбежал в Нижний город, старик-преподаватель жил бы и сейчас». Колина передернула от жути и жалости к вереску. Тварь мучила мальчишку-эльфа, в сущности, за дело. Или он, Колин, не прав. Промолчав о своих мыслях, мальчишка-оборотень прислушался к беседе побратимов. Что дальше? Наседал на Коннора Мика. Куда теперь эта тварь отправится? Что с ней сделает Трисмегист? И, кстати, ты так и не сказал, откуда эта сущность знает Трисмегиста. Коннор, ты же это знаешь? Скажи. Умру же от любопытства. Мы тоже, тихонько улыбнулся Мирт. Умрем. Коннор, а ты правда знаешь? Ну, я заметил кое-что в линиях полей Трисмегиста и этого старика сущности, вздохнул Коннор. Они не были знакомы, если вас это интересует. Старик по рунному смарагду определил, что его оставил в Нижнем городе Трисмегист. Ведь сначала камень дал старику силы, и очень большие. Старик многое узнал от рунного смарагда и позавидовал Трисмегисту примерно так, как вереск позавидовал мне. И заочно возненавидел его, считая себя лучшим. Вот и вся история их знакомства. Ребята посидели, глядя на кровать со спящим вереском. Первым заговорил Мика. «Мирт, как ты думаешь, он останется?» «Но, у нас, не знаю», — пожал плечами мальчишка-эльф. «У меня впечатление, что он думает остаться здесь, но думает тогда, когда ему плохо. Как только он поймет, что теперь он свободен и больше не будет убивать. Нет, мне сложно предсказать его желание. Но ты же его мастер», — настаивал Мика. «Что с того?» — переспросил Мирт. «Лучше бы он попросил быть его мастером кого-то другого. Он так беспорядочен, что я иногда чувствую себя дураком. Давайте поговорим завтра утром», — предложил Коннор и так вкусно зевнул, что остальные, глядя на него, тоже зазевали. «Не забудьте, что у нас впереди возможный побег принято. Надо бы выспаться. Ты уверен, что мы проснемся?» — подозрительно спросил Мика. «Моя сигнальная метка на нем. Помните, я говорил вам, когда принят встанет с кровати среди ночи, я проснусь. А там уже, по обстоятельствам, буду вас будить или нет. Если он и впрямь в бега пустится, разбужу. Если он сегодня никуда?» — спросил Колин. «Если не будет», — вкратчиво проговорил Хельми. «Он побежит сегодня». «Откуда ты знаешь?» — изумился Мирт. «Когда я принес Ирму в детский уголок, он привел туда же Айну, потому что не знал, куда дальше ее вести. Я снял со своей руки браслет, который раньше взял из мастерской Мики, и поворчал, что Ирма слишком давит на него своим весом. Браслет оставался на столике, когда Вильма увела малышей на второй этаж. А когда я спустился вниз выпить воды перед сном, браслета на столике не было. У наших в Эсьях есть браслеты. Кроме совсем уж малышни, кроме Вереска и Пренита. Но Вереску браслет пока не нужен. А Пренит не знает, что браслет не нужен и мне. Он не знает, что я прохожу изгородь и так». И Хельми замолчал. «Но ты интриган, Хельми. Небось, специально спустился, чтобы проверить, на месте ли браслет, ухмыляясь, прошептал Коннор и шутливо столкнул с края своей кровати Мику. «Быстро спать. Нас ждет сегодня долгий путь». Глава 21. Прежде чем уснуть, Колин, сонно таща на себя одеяло, услышал шепот Коннора. «Спи, мама Селена. За нас не беспокойся». Мальчишка-оборотень слабо улыбнулся. Незримое присутствие старшей кровной сестры он чувствовал так же, как и остальные ребята братства, но положился на Коннора, говорить с ней или нет. Да ему лучше знать, что должна услышать Селена, а чего не должна, чтобы заранее не бояться за своих младших братьев. Как часто бывало, только глаза закрыл, и тут же услышал шепот. «Подъем». Пренит в бега подался. Мальчишки вылетели из-под одеяла деваться. Они не сомневались, что Пренит от слежки не уйдет. Магическая метка – вещь серьезная, но запланировано несколько дел, которые приходилось решать в спешке, пусть эти дела и обговорили заранее. Судя по еле видневшимся на стене, над дверью в мансарду, часам, спали они всего ничего, час-полтора, и Колин мысленно похвалил себя за свернутый сон. Впрочем, его братья, кажется, тоже использовали нужное заклинание. Все быстро оделись и, спустившись, выскочили в коридор второго этажа. Мирт оглянулся на мансарду и проговорил, имея в виду вереска. «Проснется не раньше обычной побудки. Как Селене объясним?» — поинтересовался Мика, застегивая рубаху. «Приготовил записку», — сказал Коннор. «Оставлю на веранде, при входе к ним с Джерри. Увидит сразу, что ты объяснил в записке. Попросил, чтобы не волновались и чтобы остальным сказали, что мы умотали на тренировке в лес». «Здорово», — оценил Мика, и тут же озаботился. «Мы как, на транспорте? Или пешком? С машиной нас остановят на первом же повороте», — напомнил Коннор. «У нас пока разрешения на вождение нет, так что, пешочком. Не хочешь, можешь оставаться здесь, досыпать. Пешком? Тогда я на кухню, жратвы наберу», — логично решил Мика и первым заторопился с лестницы в гостиную, бросив, не оборачиваясь. «Возьмите мою куртку, во дворе оденусь». Колин хмыкнул и выполнил его пожелание. На дворе, зябко холодном и даже промозглом с ночи, Мику ждать пришлось недолго. Он осторожно закрыл за собой дверь и передал мешок с припасами Хельме, а у мальчишки-оборотня забрал свою куртку. Пошли садами, чтобы на улице никто не заметил двойного побега. Пробежали садом Трисмегиста, затем семьи оборотня Тибра и Кайсы, затем садом до сих пор не восстановленного дома, одного из пострадавших в деревне после первой волны нашествия магических машин. Обогнув развалины, выскочили к ограде. Предрассветные сумерки стояли такие плотные, что пасмурное темно-серое небо сливалось с луговиной. «Далеко ушел?» — спросил Коннор Хельми, как самого зоркого. «Нет, бежит по кукурузному полю. Значит, нас уже не увидит», — задумчиво сказал Коннор. «Ребята, мы не определились, что делать будем». «Как не определились?» — удивился Мирт. «Будем бежать за ним, пока не узнаем, куда бежит. Иначе так и будет все время бегать. Мы же слышали, как Селена говорила с тем, из северного приюта. Он так и сказал, что Пренит уже несколько раз бегал из его приюта. А это значит, судя по всему, он удирает не только из-за властного эльфийского взгляда. Кстати, Коннор, а ты посмотрел, он бежит сам, или его ведут родители? Ох ты, досадливо протянул мальчишка-некромант. Я и не подумал об этом, а отсюда не разгляжу. Ладно, подберемся к нему поближе, в таком месте, где он нас не заметит, и посмотрим. Ну, что, бежим, чего замечать? Проворчал Мика. А то ты подойти к нему не сможешь. На бегу Коннор уточнил. Ты имеешь в виду иллюзию? Да элементарно, глаза отведи ему. И все. Дожили, пробормотал Мирт. Мика объясняет Коннору, что надо делать. Колин не выдержал и прыснул от смеха. А за ним, благо Пренит пропал из поля зрения, видимо, выбрался на дорогу, захохотали все. Под ногами хрусткие остатки кукурузы и мерзлая почва. В прошлом году огородничая впервые спокойно, да еще с помощью сельскохозяйственных машин из деревни засеяли поле бережно сохраненными зернами, оставив лишь наезженную дорогу, проложенную давным-давно. С осени же прошлого года в теплой норе впервые появилась кукурузная каша, сладковатая и такая сытная, что даже ребята-оборотни с удовольствием ели и просили добавку. Убирать, конечно, кукурузное поле убирали не сами огородничие, а всем миром пришли из деревни и распределили собранный урожай по всем домам, обитатели которых принимали участие в уборке. Так что теплая нора не все себе забрала. Это потом Ривер рассказал, что они, деревенские маги, да воины второй год пробовали выращивать здесь кукурузу. Тихо. Поднял руку Коннор, чуть вырвавшийся вперед, когда поле осталось позади. Братство затаилось у насыпи, с дороги их не разглядеть. Что там? Спросил запыхавшийся Мика. Не знаю. Сначала показалось, он кого-то увидел. Но дорога пустая. А он стоит. Эх, вы. Тихонько сказал Мирт. Он просто устал. Недолеченный же, а прошел столько, что сейчас наверняка задыхается. Интересно, откуда он дорогу знает? Задумался Мика, вытягивая шею и поглядывая снизу насыпи, да еще из-за куста, настоящего посреди дороги принято. На играх в пейнтбол он был несколько раз, напомнил Колин. А в последний раз видел, как уезжали чистильщики. Проследил и понял, где дорога короче. Мы и так до вечера не вернемся домой, выдохнул Хельми. Может, осторожно, чтобы не заметил, дать ему силы? Ты на расстоянии можешь? Оценивающе посмотрел на него Коннор. Теперь могу. Дракону дали возможность подойти ближе к краю дороги. Хельми сел боком на насыпи и, разглядев Пренита, стоявшего в шагах в 20 от него, всего лишь махнул на него рукой. Правда, махнул так, словно бросал что-то спрятанное до сих пор в кулаке. Съехав вниз, к своим, Хельми кивнул. Хватит, чтобы он быстро почувствовал себя отдохнувшим. Это значит, у нас теперь еще и подгонялка есть. Обрадовался Мика. Тихо сказал оглянувшийся Колин. Растерялся Коннор, тоже обернувшись к полю, по которому бежала маленькая фигурка. Вот ведь, надо было, как тогда, на всю теплую нору сон навести. Мирт чуть с мешком не подавился, когда они все узнали в бегущем ладу. Коннор, она на тебя, случаем, тоже магическую метку не поставила? Мальчишка-некромант только вздохнул. А когда Лада добежала, он с шутливой претензией спросил, что так долго. Девочка-маг чуть не задохнулась от возмущения. Это вам, мальчикам, одеться, раз, два, и готово. А мне еще расчесаться, еще. Ладно, ладно, поспешно сказал Коннор. Понял я. Но, что, бежим дальше. Лада, а ты как догадалась? Я из гостиной в коридор заглянула, когда во двор выходила. Что-то странное показалось. А там, оказывается, дверь бельевой, нараспашку. Подошла посмотреть, принято там нет. Сбегала к вам, вас тоже. Только Вереск спит. Но и побежала следом. Вы же следы не прятали, нашла легко. Твоя школа. Засмеялся Мика, глядя на Коннора. Фи, есть у него время со мной возиться, гордо сказала Лада. Это Бернар. Он нам столько рассказал про всякие следы и про то, как они светятся от разных заклинаний следопытов. Рты закрыли, скомандовал Коннор. Воздух холодный, а мне за тебя перед мамой Селеной отчитываться. Мика, хватит хихикать. А то я тебе про мешок напомню. Ну, который ты взял только на нас пятерых. Ну, заныл мальчишка-вампир, невольно ежась плечом, на котором висел мешок с припасами в дорогу. Тихо, сказал он на мосту. Мост, мечтательно улыбаясь, вздохнул Мика. Жаль, расчистили. Да, шепотом поддел его Мирт. Конечно, жаль. Столько добра куда-то выбросили. Такое впечатление, что я веду за собой малышей Вильмы, пробормотал мальчишка-некромант, и Мика наконец заткнулся. Они снова присели у края дороги и здесь, на обочине, скрытые прутьями кустов, наблюдали за неподвижной фигуркой на пустом пространстве моста. Почему он остановился? Не выдержал Мика. Пытается сориентироваться, куда бежать дальше с этого места, предположил Хельми. Оно ему непривычно. Наверное, ты прав, прошептал Мирт. Но мне страшно не нравится, что он все еще слабый. Только на сегодня у него 3 приема отваров, которые он пропускает. Колин улыбнулся втихаря. Вот что значит настоящий целитель. И он таким же собирается стать, ведь Мирт не только всегдашний пример перед глазами, но и друг. Они сумели пройти по насыпи почти до самого моста, чтобы спрятаться за его парапетом. Но Пренит словно сообразил, куда дальше идти, и снова зашагал. К этому времени начало светать, и на хмуром небе пока еще низковато затеплилось маленькое солнце, слегка забранное завесой серых облаков. «Куда он идет?» — негромко спросил Мирт, вглядываясь в поворот Пренита после моста. «Такое впечатление, что он направляется в эльфийский пригород. Похоже, согласилась с ним Лада, тревожно щуря глаза на черный силуэт на серой дороге. Эльфийский пригород был отстроен очень быстро, за какие-то несколько месяцев. Мирт получил от одного из застройщиков деньги за землю, на которой лежали руины родительского поместья, а потом даже не заглядывал в ту часть пригорода. Просто спокойно сообщил всем заинтересованным, что не желает думать о прошлом, потому что надо думать о настоящем и будущем своих младших. Деньги он с поручительства Джерри положил на счет в городском банке, в тот самый, где хранились деньги ребят из теплой норы за работу в мебельной фабричке Александрита и в мастерской Мики, где все, кто мог держать в руках мелкие детали, ваяли дешевенькие украшения для лавок в рабочих микрорайонах. Но и деньги Кама за керамику тоже ложились на счета в том же банке. «Вы запомните наши следы?» – беспокойно спросила Лада, оглядываясь. «Их ведь затопчут, пока мы вернемся. Не бойся, мы их ха увидим», – рассеянно ответил Хельми. «Даже через сутки, если надо будет. Может, у него там знакомые?» – тихонько рассуждал вслух Мика. «Но, знакомые семьи, например, могут же у него быть знакомые эльфы? Может, его родители дружили семьями. А теперь он хочет напомнить о себе, чтобы они ему помогли? Тогда зачем он шантажировал Селену, чтобы она оставила его в теплой норе? Ну, это был первый шаг, чтобы легче добежать до эльфийского пригорода. Они перебежали мост и повернули налево. Коннор вдруг оглянулся. «Ты что?» — спросил его Колин, тоже оглядываясь. «Ванда сегодня дежурит», — задумчиво проговорил Коннор. «Как-то вспомнилось, что нам с этого», — удивился Мика. «У нее дети взрослые, она часто дежурит у чистильщиков. Не знаю, что нам с того, но на всякий случай надо бы помнить это. Думаешь, пригодится машина или их помощь?» — тоже оглянулся Хельми. «А заклинание зова помнишь?» «Помню». Про заклинание зова знал и Колин. Сам он им воспользоваться, если что, не мог. Эта хитроумная штуковина только для тех, кто уже привык легко манипулировать нужными заклинаниями, распространяемыми в пространстве. Заклинание зова предполагало, что зовущий знает личную магическую структуру вызываемого и может ее вписать в формулу зова и послать зов в сторону нужного человека. Магический знак Ванды помнили старшие братства. Правда, пока еще не пользовались. Но Колин знал, если они пошлют зов Ванде, она сразу поймет, кто ее зовет и откуда. И, когда будет выслан ее ответ, подтверждающий, что их услышали зовущие, могут по линии отклика объяснить, что требуется от вызываемого. «Свернул направо, там очень богатые дома», — с недоумением сказал Мирт. Колин только хотел переспросить, откуда он знает, как вспомнил. Да, Мирт ни разу не съездил на место своего бывшего поместья, но часто читал газеты, где публиковались новости о восстановлении эльфийского пригорода. А на улицах пригорода уже начиналось довольно оживленное движение. В основном ездили спецмашины из прачечных или продуктовых лавок, и Коннор вынужденно укрыл всех иллюзией невидимости, то есть ребята видели друг друга, но глаз посторонних не цеплялся за пятерку мальчишек и девочку. Хельми напомнил, что он мог бы сделать это и сам, но Коннор спокойно сказал: «Сделаешь, когда придется тратить много сил. Мы же не знаем, с чем столкнемся». Хельми подумал и кивнул. Лада с любопытством присматривалась к мальчишкам и к пригороду, но помалкивала. Наверное, боялась, что Коннор заставит ее вернуться. Хотя, признал Колин, девчонка и сама по себе не болтушка. И, может, с ними увязалась не зря. Суеверным он не был, но часто замечал, что некоторые события, вроде случайные, на деле часто совпадают, будто звенья одной цепи. А пока он загляделся на улицы и дома, не замечая, что улыбается. Ведь даже здесь жители постарались украсить все, что можно, в праздничные наряды. То и дело виднелись кусты, обычно рядом с крыльцом, обряженные тонким золотом декоративных нитей. Где-то висели маленькие флажки преимущественно зеленого цвета. Колин с гордостью подумал, что крепчук во дворе теплой норы выглядит гораздо ярче и праздничней. Принят между тем подошел к ограде вокруг громадного трехэтажного дома. Стоя на пешеходной дорожке, у богато декорированной кованой калитки, он сначала, кажется, неуверенно всматривался в мощеную дорожку к дому, а потом вдруг шагнул к калитке и вцепился в ее металлические ветви решетки. Ребята, спрятанные иллюзией, поспешили подойти ближе. Со стороны дома шел какой-то человек в большом фартуке и с ведром в руках. Он резко остановился, когда пленник замахал ему рукой. Вглядевшись в мальчишку-вампира, человек не спеша приблизился к калитке. Ребята услышали, как пленник о чем-то взволнованно спросил у него. Тот поставил ведро на дорожку и покачал головой, а потом принялся что-то многословно рассказывать, размахивая руками. Мика весь извертелся в попытках расслышать хоть слово из долгой истории, а потом чуть не со злостью кинул своим старшим: «Сделайте что-нибудь, чтобы услышать их. Было бы силовое поле вокруг этого человека мне знакомо, или хотя бы видно, я бы сделал», — сам с сожалением сказал Коннор, «но отсюда я не вижу, к чему бы можно было прицепиться». Пока они перебрасывались репликами, человек в фартуке нагнулся за ведром и также неторопливо отправился по своим делам. А принят отвернулся от дома и, прислонившись к изогнутым решеткам калитки, мрачно о чем-то задумался. Потом неохотно оттолкнулся от калитки и осмотрелся. Пошел было явно в обратный путь, но замер на месте, глядя в землю.